Глава 7. Метка дракона. Лера. Не проходит и получаса, как мы с Илюхиным оказываемся на окраине города, по адресу, который скинула Марина. «Там сумеют помочь», — крутятся в голове ее последние слова. «Неважно, кто и как, я цепляюсь за эту единственную ниточку, как за спасательный круг. А еще не перестаю думать о Егоре. Где он сейчас? Куда угодил, провалившись в ту дыру? Почему разжал руку? Не хотел и меня утащить за собой следом?» «Мы на месте», — рапортует Вадим, притормозив у высоких металлических ворот закрытой территории. «Только, судя по навигатору, это склад какой-то аптечной сети». «Так и есть, здравозавр». Опознаю забавную эмблему с чихающим динозавром и градусником под мышкой. «В этой сети работает моя тетя. «И что, обычные аптекари могут знать о той чертовщине?» Будто читает мои мысли Илюхин, вдали от Златки, оказавшийся вполне себе нормальным парнем. «Может, не такие обычные, идем». Глубоко вздыхаю и выхожу на свежий воздух, тут же обнимая себя за плечи. Одежда на мне по большей части еще влажная, и даже легкое дуновение ветерка запускает мурашки. Марина выбирается из такси, ненароком угодив туфлей прямиком в лужу, но будто не обращает на это внимания. Окидывает недовольным взором притихшего Илюхина и его спортивную навороченную тачку, затем переводит взгляд на меня. В ее светлых глазах столько недосказанных слов и потаенной тревоги, что мне становится не по себе. «Эх, Лера, Лерочка, как ни пытались мы с бабушкой тебя уберечь, а твой час все равно настал», — сгребает меня в охапку и всхлипывает, будто на войну провожает. «Какой еще час? От чего вы хотели меня уберечь?» «От тех сил, с которыми ты сегодня столкнулась. Нужно было раньше тебе обо всем рассказать, но что уж теперь. Если это поможет вернуть Егора, расскажи сейчас». Перехватываю тетку за руку, не позволяя отстраниться и снова ходить кругами от ответов. «Зачем мы здесь? Что тебе обо всем этом известно?» Сыплются из меня вопросы, как из рога изобилия. Марина бросает взгляд на Илюхина, давая понять, что этот разговор не для его ушей. И парень деловито складывает крепкие руки на груди. «Даже не просите. Без ответов я никуда не уйду. Ветров мне как брат, я за него хоть на край света». «А если не на край света, а дальше, в другой мир, со своими правилами и порядками, о которых тебе ничего не известно?» Перебивает его Марина, хитро прищурив левый глаз. «Туда, откуда можно и не вернуться. Ради друга готов рискнуть?» Илюхин смотрит на нее как на обезумевшую и задумчиво почесывает затылок, вероятно, что-то прикидывая в своей голове. «Я готова», — само собой срывается с языка. «Я должна вернуть его, я справлюсь. Пока не представляю как, но просто чувствую, что смогу. Пройду через любые испытания». «Нет, Лер, не надо. Разве тот пропавший мажор того стоит?» — отговаривает меня Марина. «Я серьезно, если ты войдешь в эти ворота, обратного пути может уже не быть». «И я совершенно серьезно. Ты его совсем не знаешь. Егор действительно дорог мне. Я сделаю все, что от меня потребуется». «Я тоже». Встает рядом со мной плечом к плечу Илюхин, в этот раз уже безо всяких сомнений. Странно, еще вчера, сидя прикованный к батарее, я готова была его ненавидеть. От обиды называла про себя перекачанным имбецилом. Сейчас же, шагая в неизвестность, рада чувствовать в его лице хоть какую-то поддержку. «Хорошо», — тяжело вздыхает Марина. «Но сначала вы должны принести клятву на драконе». С полной серьезностью кивает в сторону эмблемы со здравозавром, что вызывает у меня определенный диссонанс. «Разве это дракон? Хотя, если присмотреться и включить фантазию, очень даже может быть». «Все, что за этими воротами будет вами увидено и услышано, за ними навсегда и останется. Клянетесь?» «Клянемся», — произносим мы с Вадимом в один голос, уложив свои ладони на эмблему аптечной сети, выгравированную в форме герба на воротах. От соприкосновения с металлом кожу на кончиках пальцев снова пощипывает. Вадим и вовсе стискивает зубы от боли. «Что за чертовщина?» — дует он на ладонь, будто обжегся. «Небольшое защитное заклятие. Если даже подумаешь проговориться и нарушить данную клятву, метка дракона сразу о себе напомнит». Устало улыбается Марина, набирая код на двери, и та беззвучно открывается, приглашая пройти внутрь. Мы с Илюхиным переглядываемся и входим за ней следом. Минуем будку охраны и один небольшой склад, оказавшийся на деле бутафорским. А вот за ним нам открывается вид на старинный особняк, в окнах которого даже в этот час горит свет. «Старшая ведьма ждет в главном зале. К ритуалу почти все готово», — выдает Марина как что-то вполне естественное. «Разве это не твоя непосредственная начальница?» Узнаю в окне знакомый силуэт с копной темных волос, собранных на голове в нечто похожее на птичье гнездо. «Так и есть», — соглашается моя тетя. «Но это не отменяет ее почетного звания. Быть старшей ведьмой непросто. Сотни лет практики и колоссальная ответственность». «Сотни лет?» — недоуменно кривится Илюхин. «И чем же вы здесь на самом деле занимаетесь, в своем здравозавре?» «Всего понемногу. Скоро сами поймете». Старинный особняк встречает нас полумраком, обстановкой в стиле графа Дракулы, скрипучими половицами и неожиданной прохладой. Или это я от страха из своей мокрой одежды так продрогла до костей? Кое-где расставлены горящие свечи, только освещение от них так себе. Илюхин быстро врубает фонарик на смартфоне, чтобы получше осмотреться, но тот тут же гаснет. «Что за фигня? У меня полный заряд был, а мобила сдохла». «Никакой техники», — шепотом поясняет Марина, как если бы мы были в музее на обычной экскурсии. «В этих стенах особая энергетика, а еще глушилки на все случаи жизни, чтобы не вторгаться в магические процессы, не нарушать связь с другими мирами». «И какой из операторов ловит в других мирах?» — дурачится Вадим, пытаясь разрядить слишком напряженную обстановку. «Никакой, но знаете, как бывает. Уже и портал открыт, и мосты наведены. А тут прилетает одна дурацкая СМС, и все, настройки сбиты. Днем с огнем не сыщешь, куда бедолагу закинула. Прыгай потом по мирам, собирай зацепки, а то и его останки». «Останки?» — хмурится Илюхин, нервно сглатывая. «Я и сама смотрю на свою родную тетку, будто впервые увидела. Только в голове у меня все еще не укладывается, что никакая она не сотрудница аптечной сети, а прислужница ведьмы, или как это у них тут называется. А еще что другие миры все-таки существуют». «Так вот где ты бываешь, когда ездишь в свои бесконечные командировки?» Не удерживаюсь от вопроса. «Куда пошлют, там и бываю. Не всем же целыми днями в офисах сидеть, кто-то и в полях должен трудиться на благо вселенского равновесия». С некоторой гордостью в голосе отзывается Марина, приближаясь к широкой лестнице. «Осторожно, ступеньки». «Но почему ты никогда об этом не рассказывала? Тоже дала клятву?» «Дала». Останавливается и разворачивается ко мне лицом, глядя прямо в глаза. «Бабушке твоей. После того, как сестру потеряла, поклялась, что не стану тебя посвящать. Ты тогда еще маленькая была, и мы до последнего верили, что нет в тебе ее дара, что минует тебя судьба матери, и ты сумеешь сама выбрать путь, прожить обычную человеческую жизнь». Марина опускает голову, будто чего-то стыдится, а еще с опаской смотрит наверх, где нас ожидает старшая ведьма. «Господи, ну и должность!» Даже в мыслях звучит жутковато. «Прости меня, Лер. Прости, что годами держалась на расстоянии, что не впускала тебя в свою жизнь, что к себе из деревни не забрала, когда ты еще совсем крохой была, что мать тебе не заменила, хоть и могла бы, наверное. Тебе сейчас трудно меня понять, но поверь, так было лучше. Я хотела защитить тебя от всего этого, оградить. Ну, сама посмотри, какая из меня мать с этой адской работой. Я же после выходки твоей матери и сама себе не принадлежу. Вот уже много лет отрабатываю чужие долги». «Она на вас что, кредитов, что ли, набрала и смылась?» — ухмыляется Илюхин, но мы обе его почти не замечаем. «Какой выходки?» — ранит меня в самое сердце. «Это же твоя родная сестра и моя мама, пропавшая без вести. Как ты можешь так о ней говорить?» «Могу, Лер», — обхватывает меня за плечи. «Потому что никуда она не пропадала. Отчасти это был ее выбор. «Но как?» — глотаю ртом воздух, будто рыба, выброшенная на берег. «Неужели и на этот счет вы с бабушкой столько лет меня обманывали? Сперва какой-то ведьминский дар, о котором никто не просил, теперь еще и это. Она что, бросила меня?» «Нет, Лера, нет», — тянется рукой к моей щеке, вновь намокшей от горячих дорожек из слез. «Милая моя, никто тебя не бросал. Твоя мама очень ждала тебя и всегда любила. У нее в жизни никого дороже не было. Просто однажды она не смогла вернуться». «Откуда?» — разрывает меня от всей этой недосказанности и от того, что ответ на каждый вопрос приходится вытаскивать клещами. «Мама все-таки умерла? Она тоже была ведьмой?» «Ну, почему сразу умерла?» — улыбается Марина, глядя на меня, как на умалишенную, не понимающую простых истин. «Она просто в другом мире». «Как и все покойники», — снова вклинивается в наш разговор Илюхин. Я, наконец, удостаиваю его прожигающим взглядом. «Всё-всё, молчу», — поднимает руки ладонями вверх, будто сдается. «В другом мире, так в другом мире. Только давайте без этих ваших ведьмовских штучек». «Вы застряли там, что ли?» Гневно доносится сверху, заставляя разом погаснуть свечи на первом этаже, и я невольно вцепляюсь в руку Вадима. «Твою же!» Застывает каменным истуканом и сам Илюхин. «Идемте», — первая оживает Марина и тянет нас за собой. «Все это потом. Надеюсь, у нас еще будет время, а старшая права. Если действительно хотите вернуть своего Егора, надо поторопиться». В гостиной на втором этаже, на удивление, уютно. Разожженный огонь в камине, который так и манит теплом. Небольшой столик с чайной парой в цветочек, кресло, диван, укрытый шерстяным пледом. Не хватает только корзины с клубками и спицами для полноты картины. Начальница Марины, деловая и вполне себе современная женщина средних лет в строгом брючном костюме на высоченных каблуках, как-то даже не вписывается в этот интерьер. Отвлекшись от созерцания языков пламени, она резко разворачивается и смиряет меня заинтересованным взглядом, но еще большее ее внимание привлекает Вадим. «Вот это улов!» Подобно мартовской кошке, ласкает взглядом его широкие плечи. «Кто это тут к нам пожаловал? Неужто прокурорский сынок?» Щурит темные глаза, подходя все ближе и ближе, отчего Илюхин заметно напрягается. «Мой отец не имеет к этому никакого отношения». «К этому, может, и не имеет?» Абсолютно бесцеремонно тыкает в него пальцем, проводя дорожку по рельефной груди, обтянутой светлой футболкой. «Ну да ладно. У нас с ним отдельные счеты, а твоя история только началась. Рассказывайте, с чем пожаловали». Не успеваю я и рта открыть, Марина выходит вперед, закрывая меня своей худощавой спиной, словно мне что-то угрожает. «У них друг пропал. В портал провалился прямо в центре за клубом. Сработало проклятие «пропади пропадом». Готова отправиться и попробовать вернуть парня домой», — рапортует, неумело пряча волнение, будто солдат на плацу. «Готова она, разбежалась. Только я тебя никуда не отпускала», — усмехается женщина, наслаждаясь своим превосходством. «И не отпущу, даже не проси. Мало того, что девчонку от меня скрывала столько лет, так еще и срок твоей отработки не вышел. А в «пропади пропадом» места глухие, темные, то непроходимые леса и болота, кишащие нечистью, то пустоши на километры вокруг, да пыльные бури с мертвяками. Потеряешься, тебя-то саму кто назад воротит?» Машет рукой, определенно оценив, как дружно округлились наши глаза. «Да ладно вам пугаться-то. Я еще ничего страшного и не сказала. А кому на роду написано там побывать, тот сам все прелести этого места по достоинству и оценит». Понурив голову, моя тетка, кажется, растеряла последние аргументы. Спасибо, что хотя бы попыталась. Если честно, я от нее и этого не ожидала, чтобы вот так добровольно отправиться черти знает куда за неизвестным парнем. А тут она за один вечер в моих глазах из безумной трудоголички выросла до прямо-таки настоящего супергероя. Все тем же указательным пальцем старшая ведьма отодвигает Марину в сторону, после чего впивается в мое лицо своим пронзительным взглядом. Меня и без того потряхивает, то ли от страха, то ли от холода, а теперь в ее опасной близости от чего-то и дышать получается с трудом. Естественно, о личных границах старшая ведьма и слыхом не слыхивала. Склонившись до неприличного близко, женщина ведет носом и принюхивается на собачий манер, отчего мне становится неловко. «Надо же, как от нее магией-то несет! И как только раньше не учуяла, тут и артефакты не нужны. Дар сам наружу просится. Да только ведь не обучена она ничему, совсем пустая, незащищенная. И все из-за твоей недальновидности», — корит и без того пристыженную Марину. «Если только там, на месте, ее и обучат чему», — прикидывает что-то в своей голове, все еще сомневаясь. «Я быстро учусь, вы только помогите Егора спасти, я на все готова», — не выдерживаю повисшего в воздухе напряжения. «Нравится ей меня нюхать, так пускай нюхает на здоровье, лишь бы Ветрова вернуть помогла». «Так уверена, что обратную дорогу найдешь и не застрянешь там вместе с ним?» Она и без обучения интуитивно успела проложить путь. Вернется по следам своей паутины», — вступает моя тетка. «Даже так?» — скидывает бровь ведьма. «Способная девочка, это меняет дело. Вот, возьми, пригодится». Снимает с себя медальон на длинные цепочки, накидывая на мою шею. «Оберег от нечисти. И знай, там будешь уже не та ты, что стоишь передо мной. Другой мир, другой порядок вещей, другое тело». «Я тоже за Егором пойду», — басит Илюхин. «Он бы меня не оставил, и я его не брошу». «Ну уж нет, красавчик, не твоя эта история». Снова норовит к нему прикоснуться. «Уступи дорогу даме, у них дела сердечные, без тебя разберутся, а там посмотрим. Потребуется подмога, и тебя следом закину, но сначала подготовлю, как положено». «Так вы меня к нему правда отправите?» «Что ж не отправить, там тебя поди заждались», — улыбается старшая своей коварной улыбкой, протягивая мне заготовленный договор. «Что это?» «Мое вознаграждение за работу. Вернешься, отработаешь должок. Да не бойся так. В стажерах пару месяцев походишь, не понравится, сама тебя отпущу». Марина кивает, давая понять, что та не врет. Я и понять не успеваю, во что ввязываюсь, не то что прочитать договор на нескольких страницах мелким шрифтом. А старшая ведьма в это время уже нашептывает заклинание, открывая проход, подобно тому, в который провалился Егор. Черный туман клубится по полу, образуя жутковатую воронку, и она закручивается, закручивается, пока не образует четко очерченные границы и устойчивые круги перед глазами. Едва заглянув в эту бездну, у меня подкашиваются колени. «Подписывай. Проход между мирами вот-вот закроется. Долго удерживать не смогу», — поторапливает женщина, впиваясь на маникюренными пальцами в мои продрогшие плечи. «Или не видать тебе твоего суженого до скончания времен? А если он меня не узнает в другом обличье?» «Может, и не узнает. Он же нелюдь теперь, зверь зверем», — выдает как на духу. И по спине ползут перепуганные мурашки. «Но если любовь твоя настоящая, то разглядит. Главное, амулет не снимай и помни, когда отцветет последний староцвет, случится то, чего уже никто не изменит». «Какой еще староцвет, что не изменит?» Наспех ставлю скромную подпись на документе, но так и не дожидаюсь ответов. «Там все и расскажут, ступай», — бесцеремонно подталкивает в спину. «Мягкой посадки», звучит мне вслед, пока я с криками ужаса лечу в неизвестность, словно выброшенная из самолета с приличной высоты, да еще и без парашюта за спиной. «Мама, мамочка, вот и во что я ввязалась. А-а-а!»